Да сами себя сразу же и покарали бы, как только открылся бы в них действительно обновившийся, изменившийся человек. Потому что открылись бы и их взгляду вся бездна вины перед людьми, детскими жизнями, загубленными столь подло и жестоко. А как с этим жить, плодить детей и смотреть в глаза им? Таким же, как я когда-то, — запоздало бормочет в последнем слове. Перевыполнять на работе план? Да, действительно, классика с таким материалом не сталкивалась. И Достоевский не сталкивался. Но снова срабатывает то самое необъяснимое будущее слово, и вот уже отвечает на вопросы, казалось бы, сугубо нашего времени. Кстати сказать, не слишком ли привыкает современный человек к тому, что можно измерить добро и зло тоннами добытого угля или кубометрами обструганных досок? Бывший командир отделения у Дирлевангера и послевоенный бригадир на деревообрабатывающем комбинате в Донецке Лакуста Г.Г. настойчиво демонстрировал суду благодарственные грамоты. Век техники приучает к этому, что ли? И он же век постоянных презрительно нигилистических атак на моральные ценности, выстраданные человечеством за тысячелетия. Главное из тех ценностей, не чисто словесное, конечно, а выраженное в отношениях между людьми чувство запрета. Не делай другим, чего не пожелал бы себе самому. Оно то наименее, может быть, прочное чувство подвергалось всегда и подвергается наибольшему давлению испытанию. Но есть Толстой, есть Достоевский, мировая гуманистическая традиция, а значит и высота, и эталон требовательности человека к самому себе. Это и нам с нашими ограниченными силами и масштабами придает смелости, решимости браться, тащить, перетаскивать на себе темы, проблемы, часто совсем негабаритные, мало освоенные литературой, которых жизнь, не церемонясь, столько нашвыряла нам под ноги. Раньше все выглядело довольно просто. Отрицает насилие непротивленец, в лучшем случае абстрактный гуманист. Однако марксизм не вульгарный и никогда не делал культа из насилия. Здесь следует напомнить о полемической мысли Энгельса, что лишь осел может доходить до утверждения, что насилие при любых обстоятельствах революционно. С этих позиций мы резко отрицательно относимся к левацкому пониманию роли насилия. Бунт, винтовка всегда правы. И вообще, к левому экстремизму, который играет на руку реакции и врагам мира. Но и с этим более или менее ясно. Гораздо сложнее и, главное, непривычнее решать проблемы гуманизма и отношения к насилию, споря с рутинным мышлением, с консервативными идеологическими и психологическими клише, для которых будто и не существует в мире термоядерной опасности. В доатомный век человечество могло, имело возможность, а порой и моральное право с помощью насилия осуществлять ускоренное движение, прорывы от старого к новому, вплоть до войн, до кровопролития. Но вот в арсенал насилия вошли средства, способные уничтожить всех, и эксплуататоров, и эксплуатируемых, и правых, и виноватых. Сам род человеческий может быть уничтожен. И чем дальше, тем больше у людей для этого средств. Общая ситуация изменилась коренным образом. Но все проблемы, противоречия, обычно приводившие к насилию с применением оружия, к кровопролитию, не только сохранились, остались, но даже обострились. Люди сделались особенно нетерпеливыми и нетерпимыми к любым притеснениям и несправедливостям, национальным, социальным и прочим. И еще острее сознают свое право на изменения в мире, в обществе, если необходимо, то и через насилие. Но на Земле есть, существует, изобретено этими же людьми апокалиптическое оружие. И, следовательно, возникла и все более возрастает опасность, что все проблемы решит оно по людской неосторожности или по злой воле. О логике ядерной эры, которая обязательно должна восторжествовать и лучше раньше, нежели позже, Шахназаров говорит в журнале «Век, 20-й мир». То, что могло считаться правильным до появления и накопления тотального оружия, не обязательно должно считаться правильным после этого переломного события. В мире, над которым нависла угроза уничтожения, некоторые понятия, служившие более или менее надежным инструментом ориентации, начинают порой играть прямо противоположную роль, как размагниченный компас. Целесообразное в нем может стать бесцельным, сила обернется слабостью, прибыль – разорением, приобретение – утратой, убийство – самоубийством. Не убий человечество – основной исходный постулат, с позиции которого только и можно сегодня правильно гуманистически выверять и оценивать все и любые программы действия, идеи, цели, средства и поведение людей, классов, партий, государств, правительств и так далее. Любая самая очевидная справедливость оборачивается высшей несправедливостью, даже преступлением, если цена, которую за нее кто-то потребует, жизнь всего человечества.